Изучение астероидов сейчас позволит нам предотвратить глобальную катастрофу в будущем. Доктор наук Вячеслав Гусяков, физик, специалист по цунами. Цунами посланы нам из космоса? Долгое время считалось, что цунами, гигантские волны с большой разрушительной силой, имеют вполне земное происхождение. Однако в качестве потенциального источника цунами всегда рассматривались и падения в океан крупных небесных тел, метеоритов или комет. Наша лаборатория начала такой поиск еще 30 лет назад, но никаких маломальски подозрительных событий тогда не обнаружилось. Мы были несколько разочарованы, но продолжили заниматься этой тематикой и вскоре поняли, что тому было две главные причины. Первая. Интервал инструментальных наблюдений цунами последние 120 лет слишком короткий по космическим меркам. Все-таки средний период повторяемости событий космогенного характера значительно длиннее. Это сотни и тысячи лет. Вторая. Для того, чтобы вызвать ощутимое цунами, наблюдаемое на больших расстояниях, небесное тело должно быть очень крупным, сопоставимым по размеру с глубиной океана. Такие падения, к счастью для всех нас, происходят чрезвычайно редко. Однако при падении на сушу, как мы видели на примере Челябинского метеорита, даже небольшие космические тела размером 10-15 метров могут натворить немало бед. Открылась бездна звезд полна? Космос, несмотря на свою громадность, непостижимую обыденным человеческим сознанием, отнюдь не пустой. Даже в ближайших окрестностях нашей Солнечной системы, помимо Солнца, планет и их спутников, находится огромное количество других космических объектов самого разного состава и размера, начиная от микронных частиц космической пыли до крупных астероидов и гигантских ледяных комет. И все эти тела взаимодействуют друг с другом через гравитационное поле, а иногда и непосредственно, путем прямых столкновений. Время от времени на Землю падают крупные камешки, которые взрываются на высотах 15-20 километров, образуя яркие вспышки, заметные даже на дневном небе. При этом ударная волна может достигать поверхности Земли. Последний известный пример такого события — это падение Челябинского метеорита 15 февраля 2013 года, тротиловый эквивалент взрыва которого оценивается величиной в 450-500 килотонн. Чуть меньшее по размерам космическое тело столкнулось с Землей всего 5 лет спустя, в декабре 2018 года, и взорвалось над западной частью Берингова моря с тротиловым эквивалентом 170 килотонн. В силу отсутствия населения в этом районе очевидцев взрыва не было, и специалистам о нем стало известно только спустя 3 месяца. Тогда НАСА опубликовало сведения о регистрации вспышки в атмосфере, полученные дистанционными средствами наблюдения запусками ракет. А есть ли опасности? Считается, что ни один метеорит еще никого не убил. Это не так. Во многих исторических документах содержатся сведения о разрушениях, пожарах и даже гибели людей в результате событий, связанных с необычными небесными явлениями. Например, в китайских хрониках говорится о метеоритном дожде, выпавшем в 1490 году в провинции Шаанхи, от которого погибло более 10 тысяч человек. Документально зафиксированный случай гибели человека от метеорита произошел совсем недавно, в феврале 2016 года, в индийском штате Тамилнад, где возвращавшийся домой водитель автобуса был убит небольшим метеоритом, оставившим на земле метровую воронку. Еще 3 человека при этом получили ранения. Как об этом можно узнать? Существует импактная база данных, поддерживаемая Планетарным и Космическим центром Университета Нового Брунсвика в Канаде. На данный момент она содержит сведения о 190 доказанных импактных структурах. Но, например, Тунгусского события 1908 года там нет, поскольку после него не осталось никакого кратера. На самом же деле, таких подозрительных кольцевых структур на Земле гораздо больше. На данный момент в базе российских исследователей содержится 1190 структур и импактных событий разной степени достоверности. Зачем нужны катастрофы? А если поставить вопрос иначе? Не является ли нынешний геологический облик нашей планеты таким, какой он есть, именно благодаря космическим катастрофам? Большинство геологов признает наличие крупных катастроф в геологической истории Земли, но считает этот процесс отнюдь не определяющим. Существует и другая точка зрения. Фактически, вся геохронологическая шкала отражает историю катастрофических столкновений Земли с крупными космическими телами и кометными ливнями. То есть катастрофы сыграли в нашей жизни огромную роль. Смена геологических периодов почти всегда происходила вследствие интенсивной бомбардировки Земли либо крупными астероидами, либо галактическими кометами. Сейчас одна из самых острых загадок, что случилось на рубеже так называемого Голоцена 12 800 лет тому назад, когда процесс постепенного потепления климата внезапно сменился резким похолоданием, продлившимся почти 900 лет. Именно в этот период исчезла вся мегафауна Северной Евразии, в первую очередь мамонты и шерстистые носороги, кометой по Гренландии. Возможный ответ дала книга американских исследователей Фейерстоуна, Уэста и Смита «Цикл космических катастроф», в которой выдвигалась гипотеза кометного удара по ледниковому щиту, закрывавшему в тот период Гренландию и большую часть Канады. Этот космический удар привел к коренной перестройке всей климатической системы Северного полушария. На территории Северной Америки тогда погибли все млекопитающие весом более 40 килограммов, и вместе с ними закончилась история так называемой «культуры Кловис». А так ли было на самом деле? Далеко не всем ученым эта гипотеза понравилась. Начались ожесточенные споры, но со временем оказалось, что следы этого удара запечатлены в ледниковых колонках, морских и озерных осадках, в торфянниках и отложениях пещер. Сейчас эту гипотезу почти все признают верной. Есть в истории нашей планеты и другие крупные события, по всей видимости, имеющие космогенную природу. Первое из них — это Великий потоп, который, скорее всего, не библейский миф, известный из книги «Бытия», а вполне реальное событие недавней геологической истории, случившееся примерно 4350 лет тому назад. Был ли Великий потоп? Великий потоп оставил след не только в библейских текстах, шумерских легендах и сказании о Гильгамеше, древнеиндийском эпосе Махабхарата, но и в мифологии буквально всех народов мира, устные предания которых документально зафиксированы, переведены на европейские языки и доступны для изучения. Все эти предания говорят о внезапной природной катастрофе, приведшей к гибели едва ли не большей части тогдашнего населения Земли. Это бедствие началось сильнейшей атмосферной бурей, которой предшествовали сейсмические сотрясения и пожары, продолжилось многодневным проливным дождем и закончилось наводнением, затопившим все низменные части суши. Поразительно, что детали описания и последовательность развития событий — землетрясения, пожары, черное небо, сильный ветер, атмосферная буря с грозой, гигантские волны со стороны океана, многодневный проливной дождь — часто совпадают в преданиях племен, живших совершенно изолированно друг от друга на разных континентах. А что думал по этому поводу Ньютон? Интересно, что космогенную гипотезу Великого потопа впервые высказал сэр Исаак Ньютон. Он считал, что описанные в Библии события соответствуют последствиям падения в океан гигантской ледяной кометы. Доктор Брюс Массе из Лос-Аламосской атомной лаборатории, проанализировав около 200 мифов о Великом потопе, смог указать примерный район падения кометы. Юго-западная часть Индийского океана, недалеко от Мадагаскара. Будто в подтверждение его предположений, морской геолог Даллас Аббот недавно обнаружила на картах этой части Индийского океана кольцеобразную структуру диаметром почти 30 километров, назвав ее кратером Беркли. Аббот проанализировала осадочные колонки бурения дна в районе кратера и нашла в них ряд свидетельств его возможного импактного происхождения. Откуда взялись дюны? В этом месте глубина океана достигает 4 километров. И если было такое крупное падение, то оно вызвало космогенное цунами весьма значительной высоты, следы которого должны были остаться на ближайших участках суши. Для этого района ближайшей сушей было южное побережье Мадагаскара. Просмотрев на появившемся тогда электронном атласе Google Earth эти участки побережья Мадагаскара, Аббот обнаружила именно там гигантские шевронные дюны, которые протягивались на удаление до 70 километров от побережья и достигали высоты 200 метров. В отношении механизма формирования береговых шевронных дюн существуют две конкурирующие гипотезы — ветровая и водная, различие между которыми невозможно сделать только на основе спутниковых снимков. Для этого была нужна наземная экспедиция. И такую экспедицию удалось организовать и провести ученым из сибирского отделения РАН в 2006 году. Она полностью подтвердила водную гипотезу образования дюн. То есть комета, вызвавшая гигантское цунами, все-таки была. А может ли такое случиться сейчас? Да, может. К сожалению, спрогнозировать конкретное падение достаточно сложно. Хотя огромные усилия тратятся. Расходуются серьезные деньги на составление каталога опасных космических объектов из так называемого пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. НАСА поставила задачу к 2020 году выявить и определить параметры орбит 90% всех астероидов крупнее 700 метров. Такая задача выполнена. На траекториях опасного сближения в обозримом будущем крупных небесных тел нет, за исключением астероида Апофис диаметром 270 метров, который в 2029 году пройдет особую точку вблизи орбиты Земли. В зависимости от того, как он ее пройдет, он может вернуться в 2036 году и зайти уже внутрь лунной орбиты. Тем не менее, степень достоверности таких прогнозов пока не очень велика. Все последние падения, зарегистрированные инструментально, были неожиданными. Челябинский метеорит был обнаружен буквально за несколько суток до падения. Ужасный Хэллоуин. Одно из наиболее опасных сближений последних лет — это близкий пролет астероида Хэллоуин, который 31 октября 2015 года пролетел на расстоянии 1,3 лунного радиуса от Земли. Это достаточно близко по космическим меркам. Этот астероид фактически является ядром кометы, которая потеряла свои летучие компоненты после многократных проходов вблизи Солнца. Поэтому он имел низкую видимость. Его альбедо составляло всего лишь 6% и был обнаружен всего за 3 недели до появления вблизи нашей планеты. При этом его размер оценивается в 500-600 метров, что уже близко к порогу глобальной катастрофы. Его столкновение с Землей привело бы, если не к полной гибели нашей цивилизации, то, по крайней мере, к прекращению ее существования в настоящем виде. Можно ли разрушить астероид? В американском блокбастере «Армагеддон» прямо на поверхность летящего к Земле астероида направили группу бурильщиков, чтобы заложить в него взрывчатку. Миссия выполнена, астероид взорван, Земля спасена. Погиб только один бурильщик, роль которого исполнил Брюс Уиллис. Такое вряд ли возможно в действительности. Тем не менее, ведется много разговоров о том, что если мы обнаружим опасный астероид, то сможем предпринять какие-то действия по его разрушению или отклонению его орбиты. Современные ракетные и ядерные технологии чисто теоретически это вроде бы позволяют. Но здесь возникает целая цепочка других проблем. Предположим, что на траектории сближения с Землей обнаружено опасное космическое тело, и расчеты астрономов показывают, что ожидаемая точка его падения находится на территории государства А. Мы начинаем операцию по его отклонению. При этом прицельная точка пройдет через территорию государств Б, С и Д. И тут возникает важный вопрос. А кто будет нести ответственность, если расчеты окажутся ошибочными? Или при реализации отклонения что-то пойдет не так? Кроме того, применение ядерного оружия в космосе запрещено. Воздействие ядерного взрыва на тело в космосе в глубоком вакууме очень сильно отличается от воздействия на любые земные объекты. Этот вопрос пока еще не до конца исследован. Как будет на самом деле, мы пока не знаем. Не говоря уже о том, что ни одно из существующих ядерных устройств, включая их носители, не было создано для такой цели. Песчинка, способная перевернуть мир. Порог глобальной катастрофы, в качестве которого сейчас принимается километровый астероид, очень мал. Если представить Землю в виде школьного глобуса диаметром 70 сантиметров, такой астероид — это просто песчинка. Но такая песчинка несет с собой количество энергии, сопоставимое с годичной энергией, получаемой от Солнца. Выброс этой энергии в экосистему Земли приведет к перестройке всех атмосферных и океанических процессов, за которые неизбежно последуют многолетние неурожаи и голод. Мы этого совсем не хотим. Поэтому надо вести исследования и слушать ученых, учиться прогнозировать возможные опасности и заранее придумывать, как можно их избежать. А как видится решение проблемы тебе? Может быть, у тебя есть какие-то идеи? Каким образом можно предотвратить космическую угрозу? Или ты обладаешь ценными наблюдениями, которые могут пролить свет на историю нашей планеты и человечества? Текст читала Ирина Патракова.